От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 67. Рухнув на спину, Джен перекатилась под стол, а затем, не останавливаясь и не тратя времени на подъем, бросилась на четвереньках между стульями и тумбами, надеясь успеть добраться до выхода из лаборатории до того, как гуманоидный робот черного цвета, покрытый броневыми элементами, доберется до нее. Сердце лаборантки рвалось из груди. Кровь с такой скоростью бежала по ее венам и сосудам, что в ушах стоял набат. Ледяной пот заливал лицо девушки, а все мысли были только об одном – успеть. Во что бы то ни стало, успеть. Сработавший сигнал общей тревоги заставил лаборантку ускориться еще больше, хотя, мгновением раньше она думала, что это невозможно. Однако, вид опускающейся бронированной створки системы безопасности словно бы придал сил не отличающейся спортивным сложением и тренированностью девушке. Локти и колени болели, а из рта вырывалось горячее хриплое дыхание. В последний момент она вскочила и побежала, толкаемая вперед страхом и отчаянием. Лишь тот факт, что в этот момент жуткий робот со светящимися алым зрачками видеосенсоров был занят расстрелом находящихся в соседнем помещении магов-клонов, позволил Джен добраться до уже почти перекрытого выхода и, не снижая скорости, буквально нырнуть под опускающуюся створку. Проскользив по металлическому полу несколько метров, девушка огляделась и, сделав глубокий вдох, бросилась по широкому коридору, заполненному ало-желтым светом тревожных проблесковых сигналов. Заунывный рев сирены с трудом пробивался через шум крови в ушах лаборантки. С трудом соображая, что делает, она побежала к блоку со спасательными челноками. «Я же не умею управлять этими штуками». Пробившаяся через ужас и панику мысль заставила Джен остановиться и оглядеться. Что же делать? Осмотревшись, лаборантка остановила взгляд на надписи «Пост охраны». Там кто-то должен быть. Они же все солдаты. Их учат управлять этим дерьмом. Хоть как-то. То, что подобные навыки есть у офицеров, но никак не у рядовых лаборантки в голову не пришло. Однако, появившаяся надежда на спасение заставила ее забыть об усталости, боли в содранных в кровь локтях и коленях и побежать, следуя указателям. Увы, но добраться до вожделенного поста охраны девушку не удалось. Ее путь лежал через зону содержания, где находились только рожденные клоны. По сути, дети, выращенные в специальных инкубаторах, биологически активных контейнерах, в просторечии баках. Порой это место напоминало Джен обычное отделение роддома, но затем девушка заставляла себя вспомнить, чем являются эти малыши, и жалость мгновенно покидала ее сердце. Маги, специально выращенные клоны, фундамент психики которых создавался на уровне генов, а затем она формировалась с помощью специальной аппаратуры, позволяющей работать с информационными полями, аурой, тонкими телами и энергетикой. Этих существ создали в качестве альтернативы для армии и промышленности, лишившихся прежних магов, возомнивших о себе слишком много и поднявших мятеж. Во всяком случае, так объяснили молодой девушке в школе, затем в институте, а потом и тут. Да и в лентах новостей хватало репортажей о зверствах этих недолюдей и террористов, что выросли в этой опасной и бесчеловечной среде. Остановившись на перекрестке, Джен прислушалась. В глубине коридора раздавались мерные тяжелые металлические шаги, весьма характерные. Лаборантка, один раз встретившись с этими кошмарными машинами, сразу же запомнила звук их шагов и теперь ни с чем не сможет спутать. «Прямо нельзя», — поморщилась Джен, — придется сделать крюк через секцию содержания. Или, может, пронесет. Словно бы ответив на ее мысли, в глубине коридора раздались смутно знакомые голоса, которым ответили визгом лазерной пушки. Последовавшие за этим крики заставили лаборантку вздрогнуть и броситься назад, к дверям зоны содержания, молясь, чтобы вечно ломающийся механизм створок безопасности не подвел и оказался нерабочим. К счастью, именно так и оказалось. Толстая плита, что должна была перекрыть выход из помещения, лишь на несколько сантиметров вышла из своего паза, но на том и остановилась. Замок же, что давно был отключен от станционного и, на случай кибератаки, все еще функционировал и совершенно без проблем принял код доступа лаборантки и ее карточку. «Спасибо тебе, Элакария, за кривые лапы наших техников», – прошептала Джен, войдя в помещение и, окинув его взглядом, принявшись вводить код блокировки дверей. В белоснежном тамбуре, контрастирующем своей стерильностью с происходящим на станции, царила тишина. Оно и неудивительно. Вся зона содержания обладает достаточно хорошей звукоизоляцией. Более того, она автономна. Этот модуль можно отстрелить от станции, если возникнут некие проблемы. А они у юных магов случаются. Обычные мутанты называли это детскими выбросами сырой магии. Сама же Джен предпочитала именовать данные вещи результатом гнилой сути похожих на людей тварей. Удостоверившись, что проникшим на станцию роботам придется попросту ломать дверь, чтобы пройти следом за ней, девушка огляделась и радостно улыбнулась. В блоке хранения имелись сразу 6 характерных рукоятей. Бластерные пистолеты. Не лучшее оружие, но лучше такое, чем вообще никакого. Джен, конечно, ни разу не солдат, но у нее имелась лицензия. Да и пользоваться пистолетом и винтовкой, правда охотничьей, она умела. Осмотрев себя, девушка поморщилась. Лабораторный халат, блузка и брюки больше похожи на тряпки. На локтях и коленях они порваны, а сквозь прорехи видно содранную до крови кожу. «Роботы могут и по крови меня найти», — вздохнула Джен, проклятие. Сняв со стены аптечку первой помощи, девушка быстро разделась, залепила пластырями раны на локтях, коленях и ладонях, после чего сняла с вешалца аварийный скафандр, благо, они на станции шкафчики с ними были установлены каждые 10 метров, и принялась облачаться. Несмотря на то, что это не боевая броня, у данного образчика современных технологий есть индивидуальный щит, ЗЖО и блок искусственного телекинеза, аналогичный артефактам магов. На станции его предпочитали именовать кинетик-модулем. Оказавшись в скафандре, системы которого подогнали крепления, клапаны и застежки под рост и фигуру девушки, Джен почувствовала себя немного лучше. Все же, встретиться с боевым роботом без оружия в простом лабораторном халате, действительно страшно. Зато бластеры какой-никакой, а портативный щит дают уверенность в том, что уж сбежать у нее получится. Подойдя ко второму выходу из переходного тамбура, лаборантка нажала кнопку открытия. С тихим шипением створки дверей разошлись и в плексостекло шлема уперлось дуло винтовки совершенно незнакомого дизайна. Замерев на месте, Джен медленно подняла руки вверх и перевела взгляд с оружия на его обладателя. Им оказался некто в тяжелом бронескафандре, стилизованном под чешую рептилий. Забрало шлема было опущено, из-за чего она не могла рассмотреть лица этого солдата, судя по оружию. «Я человек», стараясь говорить спокойно, произнесла лаборантка, а там, роботы. Они убивают всех подряд и, пожалуйста, помогите. В этот момент позади человека в бронескафандре появились его собратья. Они шли по коридору в сторону блока запасного стыковочного шлюза. Рядом с каждым из них в воздухе летело сразу несколько младенцев. И никакого характерного для кинетик моделей свечения не наблюдалось. Сердце девушки пропустило удар, рухнув куда-то в них живота, а по спине прошла волна холода. Это были не бойцы охраны или какой-то из отрядов спецназа, террористы из Ордена Империи. «Вы мутанты», — выдохнула Джен. В этот момент до лаборантки дошло, какую глупость она совершила. «Мутанты, говоришь?» — раздался искаженный динамиками бронескафандра голос. Почти сразу шею лаборантки сдавило невидимой силой, лишая возможности дышать, а затем подняло вверх, оторвав от пола. Сипя в попытках сделать вдох, девушка с ужасом наблюдала за стоящим перед ней магом. Он замер, словно статуя, будто бы наслаждался ее агонией и хрипами, разлетающимися по помещению благодаря наружным динамикам аварийного скафандра. «Да, лорд, я понял», — вдруг раздался тот же голос. Незримая сила, что не давала Джен вдохнуть, исчезла. Девушка рухнула на пол, судорожно хватая ртом неожиданно сладкий воздух. «Тебе повезло, мразь», — произнес маг, — «наш лорд хочет с тобой поговорить». «Лорд, стоя на мостике Гейла, одного из наших фрегатов типа Хвосторога, я смотрел на удаляющуюся станцию, где федералы выращивали клонированных магов. Мы в очередной раз прошли по краю пропасти, но, судя по всему, и сегодня госпожа Фортуна оказалась на нашей стороне. Мятежные роботы не смогли засечь фрегат с недавно разработанными нами артефактами и генераторами преломления квантового потока, благодаря которым корабль был практически невидим для существующих систем наблюдения. Да и на палубах станции нам удалось провернуть все тихо, ни разу не встретившись с киборгами, устроившими зачистку. А, ведь Гойл не проходил полноценных испытаний. На эту авантюру мы решились в последний момент и отправились на едва сошедшем со стапелей стелс фрегате. Удивительное дело, но, как правило, все корабли после выхода из верфи проходит некоторую доводку. Все же, новое оборудование порой бывает с браком, а то и какие-нибудь неожиданности вылезают, вроде плохо закрепленных клемм на приборах, но нет, Гойл демонстрировал удивительную работоспособность, будто бы намекая, что я не зря настоял на таком названии, решив увековечить фамилию моего погибшего боевого товарища и школьного друга Грегори. Дань уважения подростку, что, лишившись семьи, повел себя достойнее многих взрослых и выдержал тяжелые тренировки под руководством лишенной жалости и сострадания древней вампирши из рода Блэк. «Это не творение Карданы», — произнесла Инна 1206, подойдя ко мне и положив руку на плечо, «совершенно другие модели, незнакомая конструкция и они покрыты не темным наречием, а каким-то другим мантическим языком. Но звездолеты той же модели?» — спросил я, не поворачивая головы. «Да, и это странно, будто бы войска уже другие, а транспорт — от прежних хозяев». Сравнивая увиденных на станции роботов с теми инфильтраторами, что попадались нам прежде, я и сам заметил массу отличий. Возможно, все дело в целевом назначении этих машин. Все же, здесь мы столкнулись с боевыми единицами, а не диверсантами, маскирующимися под людей. Отсюда и броневые элементы в виде наплечников, кирас, наколенников, щитков на голенях. С другой же стороны, от этих машин буквально разило инородностью и чуждостью. Будто бы мы встретили не киборгов, созданных на основе сплава имперских и современных технологий, а нечто совершенно иное. Даже форма их эндоскелета серьезно отличалась от той, что предпочитали создавать привычные и на 1206 скины проектировщики. 4 пальца вместо 5, рост выше на 20 сантиметров. Совершенно другие сервоприводы, даже форма черепа и лицевых пластин. А ведь машины стремятся к максимально эффективному расходу ресурсов, из-за чего унификация комплектующих для разных моделей должна быть более чем широкой. Едва ли известные Дафни и проектировщики стали бы специально разрабатывать все элементы конструкции отдельно для боевых моделей, отдельно для диверсионных. «Что ты собираешься сделать с детьми? Вырастить, воспитав свободными магами?» – подал я плечами. «Увы, но нам пришлось во время операции ограничиться исключительно младенцами, находившимися в зоне первичного содержания. Остальные клоны проходили обработку с помощью местного оборудования в первые же недели своей жизни и отправлялись в другие части станции. Рыскать же под носом странных машин, убивающих всех органиков на своем пути, я посчитал слишком опасным. Лучше довольствоваться малым, чем потерять все. Это решение, и без того не лучшее, стало для меня еще и тяжелым, когда Дин взломал местную систему наблюдения и мы увидели происходящее в общежитиях. Мне даже вспомнились первые часы пребывания в прошлом мире, куда я попал через арку с земли. Безучастные марионетки, безмолвно стоящие рядом с двухъярусными кроватями, больше напоминающими нары, с одинаковыми лицами, пустыми глазами и торчащими из затылков имплантами, внутри которых спрятана взрывчатка. Именно в момент проверки ситуации туда вошли роботы. Самым жутким было то, что ни один из клонов не отреагировал на появление боевых машин. Даже когда киборги принялись расстреливать их, одного за другим, подходя вплотную и приставляя дуло лазерной пушки ко лбу, клонированные маги все так же оставались неподвижны и безмолвны, словно бы все происходящее и не касалось их вовсе. Биороботы, органические механизмы, созданные генетиками простецов, фактически, даже те младенцы, которых мы успели забрать, через пару недель стали бы аналогами гомункулов, разве что с магическими способностями, но такими же безвольными и полностью послушными своим хозяевам. Однако, маги, создавая гомункулов, творят именно бездушных тварей, а не превращают живых людей в рабов, лишенных собственного я и малейших проблесков разума. К тому же, детища одаренных крайне редко даже отдаленно похожи на представителей человеческой расы. Собственно, тут можно заметить разницу между нами, магами и немагами. Первые всегда стремились к развитию, личному могуществу, познанию реальности и ее законов, дабы стать еще сильнее, а вторые – пожирать. При этом у простецов, в любом их обществе, быстро проявляется этакий комплекс Бога, который толкает их к созданию себе подобных существ. Например, роботам и клонов или генетически спроектированных существ. Последние долго были проклятием Федерации. Спустя 4 столетия после окончания гражданской войны, федералы умудрились создать новую расу, Крор, используя для этого биоматериал людей, алари и фей. Однако очень быстро выяснилось, что новый вид разумных не слишком желает довольствоваться участью дешевой рабочей силы. Да и в качестве смертников в рядах вооруженных сил им быть не хочется. Женщинам этого вида тоже не нравилось быть игрушками для постельных у тех богатеньких стариков и смазливых подростков из семей миллиардеров. А постоянный контакт с людьми и остальными расами Федерации привел к тому, что кроры очень быстро узнали о понятии гражданских прав и свобод, ценности жизни. Собственно, это и послужило причиной кровавого восстания, охватившего больше половины территории страны. Федералам с большим трудом удалось подавить выступление кроров. Обладая магическими способностями, превосходя среднего человека в силе и выносливости, генетически спроектированные существа, ко всему прочему, являлись живородящими и далеко не стерильными. В период восстания контроль над их популяцией был утрачен, из-за чего численность этой расы начала быстро расти. С крорами, по итогу, справились. У них не было лидера, своей промышленности, собственных кораблей и армии. Вчерашние рабы в течение почти сотни лет умудрялись сопротивляться военной машине Федерации, не имея ни денег, ни связей. Все, что они могли противопоставить хорошо обученным и вооруженным подразделениям боевых магов, смелость, упорство и осознание того факта, что им некуда отступать и в случае сдачи их ждет лишь смерть. Потому и дрались бывшие рабы людей с отчаянием обреченных, чаще всего, стремясь утянуть за собой в могилу как можно больше своих врагов. С тех пор прошли века, но по сей день всем известным расам нашего рукава галактики известно, что за голову крора федералы платят ураном, вольфрамом или золотом, но сразу и без вопросов. А, ведь разыскные листы так никто и не отменял, хотя с тех пор, как видели последнего живого представителя искусственной расы, прошло уже больше 10 веков. Увы, но ученые федералов были не первыми. Их предшественниками являлись имперские мастера, что создали и с полноценными личностями. К счастью, тогдашние власти оказались куда более благоразумными и пресекли проект на корню. Формально, реально же осталась Кардана. Пусть в качестве аналога советской системы периметр, но ее не уничтожили. Теперь же я задавался вопросом, а как могла развернуться моя жизнь, да и не только моя, не будь ее. Ведь, фактически, именно встреча с имперским и привела к тому, что мне пришлось покинуть Федерацию Дракона и погрузиться в политику уже добровольно, осознанно, а не в силу решения сюзерена. Когда Гойл покинул систему, на связь вышли капитаны сопровождавших нас корветов Крэп и Забини. Отход прошел тихо, доложили Милгер и Бруст, нас не засекли. Хорошо, кивнул я, совершаем переход на точку И, а уже оттуда к первому резервному посту. Проводим проверку, если все чисто, то ко второму. Дальше по обстоятельствам. Есть. Несмотря на то, что операция прошла чисто, я опасался подвоха со стороны машин. И, крайне расчетливые существа, они способны спланировать и реализовать с величайшей точностью практически любую комбинацию. Это относится к чему угодно, включая боевые операции. В таких условиях существовал риск двойной игры с их стороны. Например, машины могли раскусить факт слива информации и воспользоваться им уже в своих целях. Например, просчитать вероятность нашего появления и подготовить средства слежения, которые тихо установили на того же Гайла. «Ты беспокоишься?» – покачала головой Ин 1206. «С нашими врагами нельзя быть ни в чем уверенными», – вздохнул я, – «слишком уж они умны, хитрые и опасны. Ты хотел сказать с твоими собратьями?» – хмыкнула киборг. «Они – не творение Карданы», – вздохнул я, повернувшись к своей собеседнице, и даже не тех и, что подняли против нее мятеж. «Эти роботы, я уверен, они детище другой цивилизации. К Империи Дракона эти машины отношения не имеют. Лорд, покосился на меня оператор МТИП, тут странность. Передача сигналов от эскадры роботов. Они отключили системы подавления и прекратили забивать технические частоты. Передают что-то за пределы системы. Можете расшифровать? Офицер покачал головой. Я даже не представляю, что это. Совершенно незнакомый формат. И на 1206, молча слушавшая наш диалог, нахмурилась, а затем фыркнула. Очередной странный факт в копилку твоих подозрений, Айзек. Впрочем, теперь я начинаю думать так же. Перекатившись в укрытие, Мильниль сжала пальцами обожженный обрубок руки. Боль опаляла разум, заставляя десантницу сжимать зубы, чтобы не закричать в голос. Слабость давила на плечи и спину каменной плитой, что все больше начинало казаться могильной. Однако Эльдар не желала сдаваться. На остатках резерва она прошипела целительское заклятие, убирая боли и спаивая разорванные сосуды. Затем Мельниль телекинезом достала из кобуры плазменный пистолет и, схватив его левой рукой, скользкой от собственной крови, выглянула из-за рухнувшей опоры. Город пылал. Десант халарианцев, неожиданно высадившийся прямо в центре планетарной столицы, устроил бойню. Четыре хруки воины убивали солдат и стражей, мужчин и женщин, стариков и детей. Вынырнувший из прошлого кошмар Ильдар пришел истребовать кровавую плату за древнее предательство. Сама Мельниль понятия не имела, что произошло на орбите. Почему флот не предотвратил появление тут считавшихся мертвыми врагов Ильдар? Вопрос, ответа на который, как подозревала старший сержант городской стражи Мельниль Лакерин, ей не удастся получить. Замотав обрубок руки куском ткани, что еще недавно рукавом, женщина осмотрелась. Ей было понятно, что нужно уходить. Да, магический удар накрыл сразу пятерых четырехруких мразей, но следом за ними придут другие. К тому же, даже эта маленькая победа обошлась стражнице слишком дорого. Личный щит сел, а запасных батарей попросту нет. К пистолету всего две запасные обоймы. В случае перестрелки, на 3-5 минут боя. И то, если повезет. Сделав глубокий вход, Ильдар поползла между обломков эстакады, надеясь уйти из опасной зоны, где совсем недавно ей пришлось накрыть боевой магией целый отряд халарианцев. То, что они мертвы, Мельниль была уверена. Опытная магичка почувствовала их смерти, но нечто неуловимое не давало ей покоя. Будто бы некий пустой, лишенный эмоций и чувств взгляд упирался в спину, выбирая момент для нападения. Это жуткое ощущение заставляло Лакерин двигаться быстрее, подгоняя Ильдар, словно удары током. Именно из-за него стражница не позволяла себе банально включить тревожный маяк и оставаться на месте, ожидая помощи. Сумев проползти около 500 метров, Ильдар рухнула в крошево плексобетона, стекла и эктоасфальта, в которое превратилась проезжая часть. Теперь дорога со всех сторон была попросту завалена крупными обломками многоуровневой городской развязки, что играло на руку Мельниль и давал возможность передвигаться более-менее скрытно. Впрочем, женщина осознавала неприятный факт. Для современной техники она видна не хуже, чем в чистом поле. Тепловой и энергетический след, сканирование по ауре, проверка на асфер. Чего только нет в арсенале военных. От подобных вещей не скрыться, если не иметь специального снаряжения, которого у Лакерин попросту не было. Откуда у простой патрульной возьмется такая экзотика? Странный гул и громкий хруст плексобетона заставил Ильдар дернуться и замереть на месте. Сделав глубокий вдох, Мельниль подползла к высокой груди обломков и выглянула. Здания вокруг представляли собой иллюстрацию к учебнику о периоде тотальной войны Триумвиата с ныне несуществующей империей дракона. Разрушенные здания, разбитая взрывами мостовая, рухнувшие столбы уличного освещения и мерцающая среди всего этого голограмма, создаваема каким-то чудом сохранившимся проектором. Он, будто насмехаясь, все так же, как и считанные часы назад, сообщал всем желающим о расписании наземных и воздушных басов, что прежде курсировали в этом районе города. Чуть дальше из разрушенного пожарного блока бил вверх фонтан белой жидкости, состава, используемого пожарными для тушения электрических и газовых возгораний. Сейчас же некому было воспользоваться им. Машина службы оперативного спасения стояла неподалеку, освещая улицу заревом пламени. Ее водители и отряд спасателей переломанными куклами лежали вокруг своего транспорта. Двое из них еще горели, а третий уже лишь дымился, превратившись в наполовину обугленный труп. Даже на столь большом расстоянии Мельниль смогла увидеть гримасу боли и ужаса, застывшую кошмарной маской смерти на лице несчастного. Проглотив отдающую кровью слюну, Лакерин обнаружила, что прекратила дышать, увидев картину разгромленной машины пожарной команды. Сделав вдох, Ильдар продолжила осмотр улицы. Помимо прочего, женщину нервировал быстро усиливающийся запах сгоревшей плоти. Учитывая обстановку вокруг, стражница предположила, что в зданиях, когда их накрыло, были ее сородичи. И спастись они не смогли, оставшись в пылающем аду, созданном стараниями халарианских ублюдков. Взгляд женщины остановился на громадной восьмиколесной бронированной машине с весьма странной башней непривычного вида. На ней были установлены две трехизлучательные пушки, лазерная и плазменная, судя по дулам и по трубкам, идущим к одной из них. С двух сторон от этих орудий имелись прикрытые бронелистами пусковые установки, по четыре слева и справа. Сама по себе военная машина серьезно отличалась от привычных. Такие использовались больше 2000 лет назад, с толстой броней, блоками активной защиты поверх нее и массой дополнительных систем, позволяющих избежать поражения огнем противника и атак дронов. На мгновение Лакерин показалось, что она оказалась в симуляции, коими любили развлекаться инструктора в училище городской стражи. Однако обжигающая боль обрубка, усталость и бьющий в нос запах паленых проводов, сгоревшей плоти, крови и пыли быстро выветрили столь глупые мысли из головы Ильдар. На глазах Мильниль задняя аппарель бронемашины опустилась, и из нее вышли двое четырехруких десантников. Они заняли позиции с двух сторон от своего транспорта, присев в ряды плексы бетонных обломков. Спустя несколько секунд из-за еще горящих руин здания, возле которых стоял броневик, появилась группа халарианцев, ведущих детей. Увидев юных пленников и пленниц, самые старшие из которых были подростками, Лакерин заскрипела зубами от боли, но заставила побитое недавним боем тело броситься вперед. «Бегите!» – закричала женщина, надеясь отвлечь своей атакой внимание четырехруких ублюдков и, тем самым, дать детям возможность сбежать. Однако, не успела она сделать и пары шагов, как некто схватил ее за правое плечо и рывком развернул к себе. Перед Мильниль оказался робот, киборг, покрытый еще дымящимися обломками бронескафандра и воняющий горелым плоти. Из четырех сенсоров, расположенных там, где у настоящих халарианцев глаза, уцелел лишь один. Он уставился на раненую стражницу, то расширяя, то сужая мембрану объектива. Это воняло не из зданий, запоздало осознала Лакерин, за мной шли они, киборги. Заминка длилась считанные мгновения, а затем робот нанес удар в грудь, от которого из легких женщины выбило воздух. Мильниль покатилась по обломкам, рухнув к ногами халарианцев, стоявших у броневика. Они же, не теряя времени, принялись бить ее прикладами винтовок. Все, что могла сделать Лакерин, осознавшая, что при падении потеряла пистолет, закрыть голову левой рукой. Женщина чувствовала, что если бы ее хотели убить, то просто пристрелили. Вместо этого четырехрукие ублюдки лишь избили. Спустя несколько минут, халарианцы прекратили издевательство и, подняв раненую Ильдар телекинезом, принялись что-то обсуждать на своем языке. Сама же Ларикен уперлась взглядом в характерный шарик с выступающим блоком детонатора. Оружие у всех раз практически одинаково. Прикрыв глаза, Мильниль сконцентрировалась и выжила из себя все, что могла, использовав даже остатки жизненных силы. Ее телекинез прошелся по детонаторам гранат, активируя их. Это было последнее, что осознавала Ильдар. Сознание покинуло стражницу за мгновение до плазменного взрыва, поглотившего восьмиколесный броневик, халарианцев, стоящих вокруг него, детей, которых вели солдаты к военной машине. «Мне начинает казаться, что галактика сходит с ума», — покачал головой Дикмар. Служба дальней разведи сообщила об активности за туманностью Джиллиана. Одновременно с этим наш агент в княжестве прислал запись жуткую. Честно говоря, сделал глубокий вдох директор СВР. Проклятые роботы проникают в одну из центральных систем страны, точно к засекреченному объекту, устраивают бойню и уходят, и никто не может понять, как им это удалось. А на фоне всего этого доктринат человечества объявил войну пространству магистрата, не забыв ввести войска в нейтральные системы поблизости от своих территорий. К слову, систему Статар они попросту взяли в осаду, там теперь находится сразу три их эскадры. Прямо парад дерьмовых новостей, одна лучше другой. Можно открывать шоу для центральных каналов, кто высрет за неделю говна больше. Фриер молча смотрел на руководителя СВР. Директор КДР выглядел не менее уставшим и вымотанным, чем его коллеги. Причин для этого хватало. Ему пришлось лично отправиться в мятежные регионы страны, что перед государственным переворотом объявили о своей независимости. Да, его приняли. И даже соизволили поговорить. Вот только разговоры всюду шли далеко не так, как хотелось бы Николасу. Увы, но на любые его аргументы, у собеседников руководителя КДР МИД Федерации Дракона имелись неприятные материалы о пытках и генетических экспериментах над магами, что еще несколько лет назад были офицерами армии и флота, о продолжающихся притеснениях и гонениях одаренных, на которых продолжают закрывать глаза чиновники и полиция. Все это дерьмо тоннами выливалось на голову Николаса. Однако опытный дипломат и разведчик держал лицо и пытался продолжать уговоры, но, ничего, он вернулся в Федерацию с пустыми руками. Впрочем, кое-какой результат имелся. Ему дали понять, что ситуация вполне может поменяться, если в Федерации займутся сменой внутренней политики на деле, а не формально и для картинки. Увы, но это было самым сложным. Общество, возвращенное на нескольких столетиях пропаганды против магов, невозможно заставить поменяться быстро. Да, усилиями СФБ, СВР и КДР удалось сбить накал ситуации, пресечь самые явные проблемы и погасить пожар гражданской войны. Однако, ненависть и взаимные претензии, появившиеся после нескольких лет кровопролития, никуда не делись. Потому спецслужбам пришлось начать процесс обработки общества с нуля, но уже в обратную сторону. Увы, но это требует времени, сил и денег, и всего этого попросту нет. Изученная часть галактики полыхает от боевых действий. За туманностью Джиллиана замечена активность, что еще страшнее, чем взбесившиеся машины. Проактивность? Эта спутниковая сеть «Тайное око» сработала? Спросил Фрейер, сделав глоток давно остывшего кофе. Она самая, кивнул Дикмар, мы новую не разворачивали. Да и от старой давно только два спутника остались. «Тайное око» — проект 500-летней давности, который, по итогу, свернули. У Федерации хватало проблем и в этом рукаве галактики. Одни ксеносы являлись достаточно серьезным фактором, заставляющим оглядываться и держать наготове многотысячные эскадры быстрого реагирования. К этому стоило добавить доктринат человечества, пространство магистрата, конфедерацию независимых колоний и регины экспансии с его анархией. Да еще некоторые алые расы из нейтрального космоса пытались претендовать на некое влияние, из-за чего СВР и КДР и создали ЧВК, не дающие подобным народам поднять голову. Естественно, в таких условиях отправлять экспедиции за туманность Джиллиана было бы глупостью, ну или особо изощренной формой убийства подчиненных. В отличие от широких масс, руководству страны было прекрасно известно об участи 17-го экспедиционного корпуса Империи Дракона, который был полностью уничтожен, а единственный проход через опасные пространства туманности взят и под контроль одной из тех рас, что обитали ближе к центру галактики. Увы, но помощь своим подданным могучая страна не смогла, ибо в этот же период произошел государственный переворот, ставший причиной последовавшей за этим гражданской войны и развала на осколки и отдельные системы. Хмыкнув, Николас покачал головой и поставил чашку на журнальный столик. Мужчина сидел в кресле, бросив пиджак на спинку гостевого стула у рабочего стола Гилбера, а галстук развязал и оставил висеть на плечах. Рукава белой рубашки были закатаны до локтей. Будь сейчас в кабинете некто посторонний, то он мог бы принять Николаса за представителя мафиозного клана, а не главу КДР. Сходство усиливало кобура с бластером, висящая под левой рукой разведчика. В кабинете наступила тишина, которую можно было бы назвать гнетущей, если бы не слова, произнесенные Саввой Гилбером. Это не все дерьмовые новости. Семьи ученых-генетиков, которые занимались проектами по магам, их начали убивать, массово, крайне жестоко и, можно сказать, показательно. Аналогичные вещи происходят и с родней офицеров Федеральной службы исполнения наказаний, тех, что охраняют тюрьму для магов и их семей. Можете меня расстрелять, но половина из всего этого – дело рук змей, хмыкнул Чайлз, рухнув в свободное кресло. Доктринат тоже, усмехнулся Савва, полагаю, в этой партии игроков куда больше, чем кажется. Хозяева змей, те, кто смог взять под контроль власти доктрината, кто-то из денежных мешков нейтрального космоса. Понять бы еще, брось, махнул рукой Фрейер, нет никаких хозяев у этих ублюдков. Возможно, они когда-то и сотрудничали с тем же магистратом, но теперь полностью самостоятельны. Откуда такая уверенность? А ты где-то еще видел корветы и фрегаты, хотя бы отдаленно похожие на те, что используются орденом? Лично я, нет. Едва ли шайка террористов, кормящаяся с чьих-то рук, станет тратить ресурсы на разработку и строительство боевых космических кораблей оригинальной конструкции. Да им бы выдали готовые, и использовали каждую успешную акцию в качестве рекламы. А здесь, уровень секретности такой, будто бы это не террористы, а тайная организация, которая... Что? Удивленно уставился Николас на Савву. Повтори, тихо прошептал побледневший Гилбер. Ты о тайной организации? А, ведь, это может быть ответом. Уставился в точку перед собой директор СФБ, некто, дергающий за ниточки множество людей и машин. Настоящий кукловод, спровоцировавший все это. Ну, нет, покачал головой Николас, это... Как справиться с самым большим и организованным осколком империи и вернуться к прежним порядкам? Спросил Савва, никак. Зато если его развалить изнутри, дать населению вкусить все прелести самых разных ситуаций, почувствовать на себе кризис, нищету и голод, войну и разруху, то любой, предложивший выход, будет воспринят благосклонно, особенно, если он начнет махать древним флагом, под которым всем жилось хорошо. Понимаете, оглядел свои собеседников Гилбер, что федерация, что доктринат и магистрат, слишком сильны. А вот если всех нас раздробить на еще более мелкие государства, то поглотить их одно за другим будет значительно проще. Даже ничего придумывать не надо, мы сами всем показали, как можно без войны сделать марионеткой любую страну. И кто же будет махать древним стягом? Поморщился Чайлз, представив себе эту картину. А ты разве не понял, хмыкнул Гилбер, орден империи. Эти мрази и не скрывают своего стремления возродить развалившуюся страну со всеми ее законами и порядками. И ты считаешь, что у этих террористов есть хозяин? Принялся растирать виски Фрейер. Магистры боевой магии – явление нечастое. Даже в лучшие годы империи их едва ли насчитывалось больше десятка тысяч на всю страну. А после гражданской войны этих индивидов стало еще меньше. А теперь, глава ордена империи носит именно этот титул, принялся перечислять Савва. Такие люди не бывают идиотами и фанатиками. И за горсть монет не станут бегать по галактике, постоянно засовывая голову в пасть хищникам. Они сами, еще те хищники. Или вы забыли о черных дырах? В кабинете наступила тишина. Все три руководителя спецслужб обдумывали произошедший разговор, делая для себя выводы. «Кстати, а что за записи с княжества?» – спросил Фрейер, нарушив тишину. «Смотрите сами», – фыркнул Дикмар, вставив карту памяти в голопроектор. Спустя десяток минут изображение замерло. Савва поставил запись на паузу и принялся рассматривать четыре хрукова киборга. «Вот, значит, как, их еще больше, чем мы думали. И эти проклятые железяки ведут полномасштабную войну с Эльдар, Алкар и Урукхай помимо боевых действий в конфедерации», – покачал головой Чайлз. «Наше счастье, что они не стали концентрировать все свои силы на нас, иначе, полагаю, с имеющимися возможностями нас не устоять. И на фоне всего этого, теракты в кадетских корпусах, военных училищах и академиях, налеты на учебные центры», принялся перечислять Гилбер, «вы все еще верите в то, что речь идет о совпадениях». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 122 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 68. Новость о том, что доктринат человечества объявил войны пространству магистрата, умудрившись заодно оккупировать больше десятка систем и взять в осаду статар, стала для нас полнейшей неожиданностью. Еще хуже то, что имеющиеся у нас в нейтральном космосе агенты сообщали о весьма странных вещах. Доктринат использовал в качестве пехоты странных существ, высоких, худых, покрытых хитином, с 6 глазами и обладающих крыльями. От них не разило демонами, что говорило о местном происхождении. Не исключено, что речь идет о генетически спроектированных тварях, предназначенных исключительно для войны. Тем более, немногочисленные захваченные в ходе боев тела этих солдат были лишены всяких намеков на половые органы. «Вы что-нибудь понимаете?» – оглядел я участников собрания, боевые роботы, появившиеся из ниоткуда и точно не являющиеся детищем беглого имперского и генетически спроектированная армия на органических звездолетах. «Ты забыл добавить неизвестный тип вооружений», — покачал головой Филипп. «Нам доставили винтовки этих пехотинцев. Они тоже являются чем-то похожим на живых существ. Наш отдел изучает их совместно с Этусом и Генри». Посмотрев на Филса и Прайма, я получил неожиданный ответ. «Это точно не человеческие технологии», — покачал головой ученый. «В основе этого оружия лежит совершенно чуждый нам геном». «Стоп, разъясните подробно», – вздохнул я, – «не забывайте, что я боевик, а не генетик». «Хорошо, постараюсь», – кивнул Этус, – «начнем издали». Биотехнологии появились далеко не вчера. Неоднократно проводились попытки создания и имплантов и даже андроидов, являющихся именно органическими существами, неживыми людьми или элари, например, а разновидностью техники, способный действовать там, где известные расы попросту не выживут без специфичной аппаратуры. Тогда же стало ясно, что для нормального и полноценного взаимодействия с органическими технологиями необходимо обеспечить генетическую совместимость, поскольку ее отсутствие приведет к отторжению биосистемами, назовем их так, управляющего разумного. Я понял. Но тогда возникает логичный вопрос. В доктринате могли разработать оружие под искусственных солдат? В теории, покачал головой Прайм, на практике это бессмысленно. Если уже разрабатывать такие вещи, то и под своих обычных граждан, и под клонов, да и с этими химерами, назовем их так, тоже не все просто. Во время шестой экспансионной войны Империя и Триумвиат применяли генетически спроектированных солдат, клонов, по большому счету. Биоматериал брался у специально отобранных представителей своих же рас в качестве основы. Причиной была необходимость упрощения процессов разработки и удешевления банального содержания войск. Ведь другая генетика подразумевает и совершенно иную биохимию и метаболизм, а они тянут за собой потребность в специфичных лекарствах и продуктах питания. Значительно эффективнее пользоваться тем, что уже есть, чем с нуля создавать дорогостоящую инфраструктуру, которая может оказаться еще и бесполезной, если проектированные бойцы покажут не самые выдающиеся результаты. Предположим, вздохнул я, получается, что армия доктрината не люди. Возможно, что и экипажи их звездолетов тоже. О последнем судить рано, хмыкнул Прайм, нам нужны пленные. У нас есть только трупы и оружие. Повинуясь командам ученого, артефакт-проектор создал иллюзию, демонстрирующую неподвижное существо, лежащее на металлическом столе. Бледно-розовый хитин, покрывающий его, во многих местах был пробит и опален, а из ран, судя по всему, вытекала желтая жидкость, кровь. Они мимикрируют под окружающую среду, пояснил Этус, судя по всему, увидев удивление на моем лице. Кроме того, температура тела этих существ не слишком отличается от окружающей среды. Мы еще не знаем почему. Собственно, из-за этого их выявляют с помощью биосканеров, а не визуально или тепловизорами. Магически они вообще не видны. До момента смерти не удается засечь ни ауру, ни тонкие тела. Из-за этого у военных магистрата имеются серьезные проблемы. Следующая иллюзия демонстрировала мне вполне знакомый органический звездолет. Подобные мне довелось видеть годы назад, еще в бытность наемникам, выполняющим заказы. Не может быть, покачала головой Рина, вот дерьмо, это же, мы их тогда видели, такие точно корабли. Можно узнать подробности? Повернулся к ней Этус. Пришлось рассказывать об операции шпионажа, которую мы проводили в былые годы, являясь обычными наемниками. Рассказ получился коротким и пестрил пробелами, от которых Глару лишь хмыкала. Однако, любопытство Прайма на том не закончилось. А данные, которые вы тогда собрали, что с ними? У вас есть копия? Уперся ученый, уставившись на меня. Есть. После совещания перешлю вам все данные. Очень хорошо. Это нам серьезно поможет. Возможно, получится найти ответы на некоторые вопросы. Меня сейчас интересует другое. Как нам на все это реагировать? Влезать в конфликт – не лучшее решение. Во всяком случае, если делать это открыто, произнесла Алига, штаб, конечно, разработает возможные варианты, но, я против, я задумался. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо получить информацию. Единственный способ сделать это – влезть в неожиданно начавшийся военный конфликт между двумя осколками империи, а это чревато. Пространство дракона еще не представляет из себя достаточной военной и промышленной силы. Даже ресурсная база не самая большая, мягко говоря, о численности населения можно не вспоминать. Рядом с гигантами, вроде доктрината, магистрата и федерации, мы выглядим песчинкой, что по силам ордена. Если ты о наших текущих возможностях, то они невелики. Всего один фрегат, обладающий комплексом «Хамелеон». К счастью, Василиски поголовно с этой системой. С хвосторогами сложнее. Для них пришлось перепроектировать комплекс с учетом размеров кораблей, работы двигателей, значительно большего количества и объема излучений, произнес Майерс. Но если говорить о количестве боевых звездолетов, то все не так плохо. Сейчас у нас, с учетом Гейла, имеется 7 хвосторог и 16 Василисков, а также 4 сокола модели Falcon 019X, плюс 117 истребителей типа Гарпия в комплектации Харпы 01СС для станционного базирования и Харпы 01СБ, палубные. А пространство дракона, 16 фрегатов типа Покоритель, 64 корвета типа «Гордо» и 404 истребителя модели «Гиперион». По сути, те же «Гарпии», но с несколько отличающимся внешним дизайном, фыркнул Майерс. Ответ инженера был ожидаем, но неприятен. Увы, даже объединив флота, пространство «Дракона» и Орден Империи пока еще не представляют серьезной военной силы. Для крупных стран, одиночные системы даже наша организация сможет смять. С удержанием контроля уже возникнут проблемы. Нет у нас достаточного количества наземных сил, чтобы самостоятельно провернуть полноценную оккупацию целой планеты. Собственно, именно по этой причине после заключения перемирия между осколками империи мелкие государства прекратили боевые действия. У них банально не было возможности проводить планетарные операции. Ведь ограниченный контингент не способен устроить массированную высадку по всем важным объектам в чужой системе. Чтобы добиться этого, необходима армия не менее 50 миллионов солдат и офицеров. А, ведь есть еще тыловые службы, корабли снабжения, необходимость в производстве формы амуниции, боеприпасов, оружия, медикаментов, склады и топлива, а также звездолеты для доставки всего этого на ТВД. Едва ли планета, населением в пару миллиардов разумных в состоянии даже армию такого размера набрать. Про обеспечение войск можно даже не заикаться. У пространства дракона наземных войск сейчас, суммарно, 17 миллионов. И это при численности в населении превышающей 50 миллиардов. Однако, стоит помнить, что в эту цифру входят старики и дети, а также заключенные тюрьмы мигранты без гражданства, едва получившие вид на жительство. В теории мы сможем без существенного ущерба для промышленности и экономики довести армию до 30 миллионов. Но это будет означать, что расходы на вооруженные силы возрастут сразу в 4 раза. Ведь необходимо обеспечить новых солдат и офицеров полноценной подготовкой, регулярно проводить маневры и выезды на полигоны, обуть, одеть и накормить всю эту ораву, заплатить им зарплату, оснастить бронекостюмами, личными щитами, артефактами, личными аптечками, выстроить военные госпитали, тыловые службы, склады, гаражи для техники, которую тоже придется закупить. К тому же, без электроэнергии все перечисленное бесполезно, а, значит, необходимы новые электростанции с их инфраструктурой и персоналом. Итак, по цепочке. Каждый шаг при увеличении численности вооруженных сил затрагивает столь большое количество вопросов, что впору задаться вопросом, армия роботов, а то и клонов, дешевле или дороже, и то, сильно сэкономить не получится в принципе. Современные вооруженные силы – крайне дорогая штука. Полная экипировка самого обычного пехотинца, даже не бойца космодесанта, а тянущего гарнизонную лямку, стоит порядка 9000 дракосов. Учитывая, что сейчас, после кризиса в Федерации, наша валюта практически сравнялась с империалом, это серьезная сумма. Тот же Хси-290СТ можно купить за 90 тысяч. Есть другое предложение, внес свою лепту Патрик, почему бы не воспользоваться ситуацией и не подмять под себя еще одну систему. Смотрите, на месте иллюзий космического корабля появилась другая, демонстрирующая карту космического пространства близ нашего государства. Вот Илья-Сирм и остальные наши территории. На изображении часть звезд засветила синим, как и достаточно обширное пространство вокруг них. Но Роберт и не думал останавливаться, продолжая свою мысль. Ниже Сирм находится Илья-Гвей. Система не самая развитая. Население – 105 миллионов. Есть более-менее внятное сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Но кормятся они там не с продажи продуктов питания, а за счет транзита. Через Илья-Гвей идет около 17% внешней торговли Карди. Из-за этого в системе расположены сразу 4 большие станции, ремонтные доки, заправочные комплексы. Изображение увеличилось, демонстрируя уже саму звезду Илья и планеты с пустотной инфраструктурой. Даже без точного знания данных о состоянии экономики, численности населения и объемов промышленности, данное место выглядело лакомым кусочком. «Флот, армия», — поинтересовался я у Роберта, который, судя по всему, неплохо подготовился, прежде чем озвучить свое предложение. 19 корветов и 1 фрегат. Все имперской постройки и модернизации не проходили, усмехнулся Патрик. Планетарные силы, 50 тысяч плюс полицейские подразделения, еще столько же. Есть так называемая Национальная гвардия. По сути, резервисты со штатным оружием. На военной службе они сутки в неделю, а остальное время живут обычной жизнью. По факту, спорное формирование, но еще 100 тысяч стволов пехоты и тыловых служб дадут, если власти объявят мобилизацию или введут военное положение. Так, ты предлагаешь провернуть тот же финт, что мы использовали, когда создавали пространство дракона? Нахмурился я, не слишком долго, нет, просто ввести войска нашей страны, удавить их флот получится быстро, и то, полагаю, можно предварительно устроить несколько диверсий. Планетарное ПКО у них имеется и полностью закрывает столицу. Я задумался над озвученным предложением. Не самая лучшая идея в текущих условиях. С другой стороны, флоту пространства дракона, как и силам Ордена Империи, необходимо научиться воевать, а не просто совершать маневры. Нашим подразделениям необходим реальный боевой опыт, в том числе, позволяющий выявить все недостатки звездолета в собственной постройке. Магов-офицеров, что раньше служили Федерации, мало, да и не вечны они. Нам же необходима своя флотская школа, которую можно сформировать только на основе реального боевого опыта. Аналогичная картина и с планетарными подразделениями. Одно дело – тайные операции, диверсии и похищения, а другое – полноценное вторжение с оккупацией и приведением населения к повиновению. Алиагвей, при такой постановке вопроса, выглядит более чем перспективно, даже несмотря на риск боевых потерь среди наших и без того не самых больших вооруженных сил. Дин, Роджер, Мина, соберите максимум данных по системе Алиагвей. Будем начинать подготовку к расширению наших территорий. Аналогичный приказ вооруженным силам пространства дракона. К слову, вопрос, произнесла Элари, а как быть с конференцией магических государств? Что? Уставился я на Мину. Я перед совещанием узнала. В МИД пространства дракона поступило приглашение от Dragon Star. Наших представителей зовут на конференцию, которую устраивают бывшие секторы Федерации. А разве у нас с ними есть формальные дипломатические отношения? Удивился я. Нет, работа с Dragon Star шла и контакты на самых разных уровнях властных структур имелись. Но о появлении послов и заключении договоров речь еще не заходила. Нет, но если наши представители отправятся на конференцию, появится, усмехнулась Мина. Значит, определите, кто лучше всего подходит для этой цели и... Ты, перебила меня Тлигу, я предлагаю твою кандидатуру. Остальные могут быть либо не в курсе ситуации, либо допустят некоторые ошибки, что создадут нам проблемы в будущем. А так, полноценный магистр-боевик, не та личность, которую кто-то захочет провоцировать. Пусть даже и молодой, но твой точный возраст никому не известен. А как же разыскные листы Федерации? Думаешь, в Dragon Star решат совершить глупости, выстрелить себе в ногу, арестовав посла соседнего государства по недоказанным обвинениям Федерации? Усмехнулась Мина. Тогда придется собирать делегацию. Внесла свою лепту и на 1206, ехать на конференцию одному, дипломатически неверно, существуют протоколы по таким вещам, подразумевающие максимальное и минимальное количество членов делегаций, отправить туда одного разумного, серьезная ошибка, хм, полагаю, в этом случае надо брать с собой и тех, кто занимает государственные посты, фыркнул я, моя скромная персона ни в одном табеле пространства дракона не числится. Тут мы подходим к весьма важному моменту, вздохнула Тлигу, нам надо окончательно срастить орден и наше государство, иначе мы можем плохо закончить. И что ты предлагаешь? Поинтересовался я. Прекратить наращивать флот имена ордена, но начать производство кораблей с дизайном, принятым в пространстве дракона. Плохое решение, сразу же отреагировала Лига. Орден, силовая структура, позволяющая нам действовать где угодно без оглядки на политику. И собственный дизайн кораблей в этом очень хорошо помогает, как и психологический эффект. Корабли змеи не первый год являются страшилками для многих федералов. Этим тоже нужно воспользоваться. Добавлю, что орден позволяет обеспечивать финансирование пространства дракона, фыркнул я, твой отдел, между прочим. Без него наше детище уже давно могло обанкротиться, а так... Поток инвестиций сохраняется, даже имеется прирост от сторонних корпораций. Наступила тишина. Участники совещания думали об озвученных вопросах. Думаю, теперь стоит высказаться мне, нарушил молчание Крик. Я предлагаю начать сращивание ордена и государственной машины пространства дракона на уровне управленческих и контролирующих должностей, в то время как вооруженные силы оставить отдельными подразделениями, да и производственные мощности, которые есть на Марион Касл, вполне могут пригодиться в качестве резерва, даже если нам, на определенном этапе придется их законсервировать. Эдвард говорит конкретнее. Дипломатический корпус, должности советников, руководителей силовых ведомств и разведок. Всюду можно поставить уже действующих членов организации, а не просто марионеток, как имеет место сейчас, хмыкнул Крик. А вот внешнеполитическое ведомство, дипломаты. Тут лучше всего подойдет именно Айзек. Поясни. Эдвард хмыкнул. Для тебя это будет хорошим трамплином. Магистр-боевик, хорошо показывающий себя на внешнеполитической арене, дипломат. Ты увидишь очень многие механизмы государства изнутри, а не только в качестве кукловода. Обзаведешься знакомствами и связями в пространстве дракона и за его пределами. Это куда важнее, чем руководство орденом. Согласись, сейчас многие вещи не получается сделать просто в силу нашего нелегального положения. Мы вынуждены совершать диверсии там, где можно договориться с чужим правительством и за банальный откат получить желаемое и без войны. Это логично и правильно, кивнула Мина. Когда у нас будут подобные связи, возможности ордена увеличатся в разы. Да и для пространства дракона выход на дипломатическую работу с достаточно крупными государствами – тоже серьезный шаг вперед. Не только Кордией и карликовыми странами нам довольствоваться. В этот момент Лига и Дин одновременно потянулись к клипсам гарнитур, прислушиваясь к чьим-то словам. После чего Эллари дождалась кивка Симмонса и произнесла: «Есть новости. Силы роботов атаковали базы флота Доктрината сразу в четырех системах. В двух из них машины проводят подавление планетарных ТКО и готовятся к высадке десанта. Аналогичная информация, но есть данные, что обе стороны сняли часть своих подразделений с фронта», — фыркнул Дин. «Роботы из конфедерации, а доктринат из района ЛБС с магистратом. Похоже, что у машины этих любителей органической техники есть некие взаимные претензии друг к другу. Если так, то нам это серьезно упрощает дело», — вздохнул я. Издав громкий клекот, воин активировал имплант формирования индивидуальной гравитационной сферы и метнулся вверх, намереваясь расправиться с засевшими на крыше улья остальными врагами, вздумавшими помешать священному походу его народа против остальных рас. Однако, ему не повезло. Стоило подняться на несколько метров, как очередь плазменной роторной пушки попросту разорвала воина, забрызгав пространство вокруг дымящимися кусками плоти и хитина. Увы, но для солдат основы жизни этот день стал действительно трагическим. Армия, выращенная специально для войны с живыми противниками, оказалась бессильна против машин, что неожиданно свалились на головы бойцов, совершенно не готовые к схватке со столь неприятным противником, лишенным эмоций, не устающим, не чувствующим боли и усталости. Похожие на закованные в броню скелеты людей и родственных им рас, машины действовали с убийственной расчетливостью и методичностью. Несмотря на то, что им не удалось подавить системы связи основы жизни, армия хитиновых солдат быстро превратилась в сборище одиночек и небольших отрядов, отбивающихся от стального вала киборгов. Штабы были уничтожены первыми же ударами, последовавшими за гибелью систем ПКО. Хвертлас, осмотрев место смерти своего подчиненного, покачал головой и провел ладонью по вытянутому затылку, коим отличались истинные зефары от бойцов, созданных на фермах. К несчастью, гибриды людей и его расы оказались не самым лучшим решением, но иного способа быстро создать армию, способную справиться с обитателями страны, имеющей весьма странное название «Доктринат человечества», попросту не было. Удивительно, что старейшинам вообще удалось подмять под себя местные власти и тихо, под видом вакцинации, устроить тотальное истребление населения целого государства. Выживших же, коих оказалось немного, достаточно быстро переловили зефары, к тому моменту уже сумевшие восстановить численность своей расы до приемлемого уровня. Тут на руку ксеносам играла и закрытость доктрината, и декларируемая его правителями политика. Из-за них мало кто рисковал посещать столь опасные места, а после закрытия границ вопрос так и вовсе отпал. На захват территории доктрината зефарами, разбуженными археологами, ушло порядка 500 лет. Медленно, но планомерно, трансформируя руками самих людей, получивших червей контроллеров в позвоночнике, очищая планеты для формирования жизненного пространства древней расы, старейшины сделали невозможное. Хвертлас поражался их терпеливости и расчетливости. Впрочем, учитывая их возраст до погружения в спячку, скорее надо поражаться иному, живучести столь древних существ. Еще раз осмотревшись, сотник передал через телепатический имплант приказ своим подчиненным: передвигаться от укрытия к укрытию, через открытые пространства не бежать, действовать парами, один прикрывает другого. Первый рой идете к шестому улью. Второй рой идете вдоль четвертого улья. Да, зефиры строили не дома, а ульи. Раса, являющаяся чем-то средним между млекопитающими и насекомыми, имела ряд особенностей, вынуждающих вести подобный образ жизни. Более того, из-за этих же нюансов в строении, им приходилось использовать отдельную касту существ, воинов. Командование же оставалось за истинными зефирами. Однако, продвижение к месту высадки киборгов оказалось остановлено, практически и не начавшись. В первый рой влетело сразу 4 ракеты, удивительно точно маневрировавших между высоких силуэтов ульев. Фиолетовые вспышки плазменных взрывов поглотили воинов и командовавших ими зефиров. Те немногие, кому повезло быть отброшенным ударной волной, издавая хриплый клёкот, катались по бесториевой улице, пытаясь сбить с себя пламя, охватившее их плоть. Стоило Хвертласу подумать о том, что без летунов им будет очень сложно продержаться, как в воздухе над его отрядом пронеслась тройка вытянутых силуэтов, оставляющих за собой тусклый ионный шлейф, быстро рассеивающийся в атмосферы планеты. Хварги – живые истребители. Эти органические машины способны летать как в космосе, как и в планетарных атмосферах. Помимо достаточно серьезного вооружения, которое им имплантируют в ульях производствах, хварги способны нести небольшой десант из 6 воинов и 1 зефира. Радость Хвертласа была недолгой. Покатая стена ближайшего улья разлетелась, а из образовавшегося проема принялись выпрыгивать те самые роботы, так похожие на скелеты людей. Однако, стоило зефиру рассмотреть их вблизи, как ему стало страшно. Это были не вышедшие из-под контроля киборги человеческой расы, как считали старшие варги, древние враги зефиров, поставившие расу Хвертласа на грань вымирая. Несмотря на ужас, охвативший его, сотник бросился на киборгов. Хвертлас прекрасно понимал, что не с тем оружием, что имеется у защитников планеты, воевать со столь опасным врагом. Они не готовы к битве с машинами, с людьми, с Эльдар, да с кем угодно из живых рас галактики, но только не с варгами. Лишенные душ роботы, хранящие в себе личности представителей расы, некогда уничтоженные зефирами, ими движет лишь жажда мести. Именно варги были первыми, кого повстречали зефиры. К этому времени гуманоидная раса, так похожая на современные, научилась оцифровывать личности разумных существ и загружать их в машины. Этот факт, учитывая веру, запрещающую зефирам уродовать свои тела любыми неживыми имплантами, стал причиной войны, в ходе которой варги оказались истреблены полностью, а сами адепты веры в органические технологии вынуждены впасть в спячку, дабы спрятаться от машин с личностями их врагов. Теперь же, когда древняя раса получила второй шанс и была в шаге от возможности навязать свою волю и ведение мироздания другим народам или уничтожить отказавшихся принять истинную веру основы жизни, им вновь начали противостоять все те же неверные ублюдки. Атаковать варгов, убить их всех, убить неверных, не останавливаясь, передавал через имплант телепатической связи своим подчиненным Хвертлас. Сотник, потеряв голову от страха и гнева, желал теперь лишь одного – расправиться с как можно большим числом металлических порождений скверны. Этому его учили с того момента, как Зефар выбрался из своего кокона в улье, и теперь он исполнит то, к чему его готовили всю жизнь, победит скверну или умрет сам. Варги же считали иначе. Машины открыли убийственно точную стрельбу, обрывая жизни воинов и зефиров. Казалось, личные щиты бесполезны против тяжелых плазменных пушек, с которыми шли в бой роботы. Фиолетовые сгустки, будто бумагу, прожигали защитные сферы и с шипением пробивали насквозь покрытые хитином тела пехотинцев. Многие их воинов пытались взлететь, чтобы начать расстреливать противника с воздуха, используя прием, хорошо показавший себя в боях с людьми. Однако, роботы попросту разделились, из десятка появившихся из пролома в стене улья машин 3 начали расправляться с теми своими противниками, что взмыли в воздух, а остальные продолжили отстрел прижатых к земле зефары и их солдат.